опал в воду, развернулся, выбросив несколько блестящих черных колец гигантского тела, и ушел в глубину. Поднятые им волны еще долго бились о подножии башни, когда уже и гости, и сам мессия покинули террасу. Гости, теперь же и вправду начавшие стынуть на ночном ветру, отправились ужинать и обмениваться впечатлениями в одном из бесчисленных ресторанов башни, но хозяин празднества их покинул. Мессия вошел в кабину лифта и приставил свой персональный код «Я-1» к самому низу доски с обозначениями этажей. Лифт опустился в особый подвальный этаж. Там мессию встретил некто в черном одеянии с низко надвинутым на лицо капюшоном. «Все уже приготовлено для молитвы. Да, мой мессия». Они прошли по длинному пустому коридору и остановились перед высокой дверью из черного резного дуба. Мессия приложил руку к вырезанному вверху пятиугольнику, и дверь бесшумно отъехала в сторону. Они вошли в низкий зал со стенами и потолком из грубого серого камня. Вдоль стен тускло горели огромные свечи в больших, в человеческий рост кованых шандалах, а между ними на стенах были укреплены грубые деревянные кресты. На крестах висели распятые человеческие фигуры. Почти все они были еще живы. — Есть удачные экземпляры? — спросил мессия у человека в черной мантии. — Сегодня ничего особенного, мой мессия, — ответил тот. Вот разве что два брата. Старший привез младшего безногого мальчишку на исцеление, и вы изволили его исцелить. Пока мы их поместили в разных концах зала, и они друг друга еще не видели, прикажете начать с них? Пожалуй, это может дать результат. Мальчишка был без обеих ног. Да, мессия. Уберите и ноги, и руки. Потом тащите младшего на алтарь, а старшего на главный крест. Сегодня я хочу говорить с повелителем. Мессия подошел к черному алтарю, над которым висел пустой перевернутый крест, сверху донизу покрытый потеками высохшей крови. Рядом стоял аналой с большой потрепанной книгой на нем. Мессия раскрыл книгу, полистал, потом начал читать монотонным голосом. Через некоторое время служители в черном поднесли к мессии молодого мужчину без сознания. Мессия взглянул на него, не прерывая чтения, и указал на крест. Служители перевернули крест, подняли на него неподвижное тело и привязали за скорузлыми от крови веревками к перекладине. Потом на носилках принесли еще одно тело, совсем короткое, накрытое красным покрывалом, и, не снимая покрывало, положили на алтарь прямо под ноги распятому. — Стряхните сначала этого, — кивнул мессия на распятого. Несчастный очнулся и закричал, когда один из палачей прикоснулся к нему концом электрического провода. — Ну, ты по-прежнему благодарен мне за то, что я исцелил твоего брата? — спросил его мессия. — Мессия! — закричал распятый, широко открыв глаза. — Я ни в чем не виноват. За что меня терзают эти люди? Спаси меня, о месс! Ты что, не слушаешь меня? Я спросил тебя, благодарен ли ты мне за то, что я исцелил твоего брата. Да, да, мой мессия, да, я благодарен тебе. А в уплату за это исцеление я и беру у тебя твою жизнь. Ну как, теперь ты проклянешь и своего брата, и меня, не правда ли? Нет, мессия, я не прокляну ни брата, ни тебя, — хрипло проговорил распятый. — Я все равно буду любить моего братишку и благословлять тебя. — Нет, так не пойдет. — Ты думаешь, мне нужны твои благословения? — Нет, мне нужны твои проклятия. Ты жертва за брата. — Тебе зачем-то нужна моя жизнь. Возьми ее, мессия. Зато мой Тео теперь может ходить ногами по земле. Благодарю тебя, мой мессия, я ни о чем не жалею. Ну, это мы исправим. Сейчас пожалеешь. Мессия подошел к алтарю, на котором лежал младший брат пытаемого, сдернул с его покрывало и крикнул. — Вот твой исцеленный брат, смотри! Опустив голову, старший брат поглядел на алтарь.